На рассвете взволнованный Наполеон выходит из своей палатки. Он не надеется найти Веллингтона на той позиции, на которой оставил его вчера. Он думает, что английские и прусские генералы воспользовались темнотой, чтобы соединиться перед Брюсселем, ожидая его при выходе из Суаньского леса. Но первый же взгляд, брошенный на позицию, успокаивает его. Англо-голландские войска по-прежнему находятся на линии высот, занятых накануне. В случае неудачи отход их будет невозможен. Наполеон бросает один единственный взгляд на это расположение, потом, обернувшись к окружающим, говорит: «День зависит от Груши. Если он будет следовать полученным приказам, у нас 90 шансов против одного». В 8 часов утра погода улучшается, и артиллерийские офицеры, отправленные Наполеоном изучить равнину, докладывают ему, что почва начинает подсыхать, и через час артиллерия уже сможет маневрировать. Наполеон, позавтракав, вскакивает на лошадь и едет осматривать вражескую линию. Но все еще сомневаясь в самом себе, он поручает генералу Аксо приблизиться насколько возможно, чтобы убедиться, не защищен ли противник каким-нибудь возведенным ночью укреплением. Через полчаса генерал возвращается. Он не заметил никакой фортификации, кроме местного рельефа. Солдаты получают приказ быть наготове. Сначала у Наполеона была идея начать атаку справа, но к 11 часам утра Ней, взявший на себя обязанность изучить этот участок, сообщает, что ручей, пересекающий овраг, из-за вчерашних дождей превратился в грязный поток, и перейти его инфантерии будет возможно только гуськом. Тогда Наполеон меняет свой план. Чтобы избежать этой трудности, он поднимется на берег оврага, пробьет вражескую армию в центре, бросив кавалерию и артиллерию по дороге на Брюссель. Таким образом, две части армии, разрезанные пополам, не будут иметь пути к отступлению. Одна из них будет отрезана Груши, он не замедлит явиться через 2 или 3 часа. Вторая — кавалерией и артиллерией, защищающей Брюссельское шоссе. Вследствие этого император переносит свои резервы в центр. Затем, когда каждый находился уже на своем посту, ожидая приказа идти вперед, Наполеон пускает лошадь в галоп и объезжает строй, пробуждая везде, где он появляется, военную музыку и крики солдат. Маневр, дающий всегда началу его баталий дух празднества, контрастирующий с холодом противостоящих армий, где ни один из генералов не вызывает достаточно доверия или симпатии, чтобы пробудить подобный энтузиазм. Веллингтон с подзорной трубой в руке, опершись на дерево у тропинки, перед выстроившимися солдатами, наблюдает этот удивительный момент, когда целая армия клянется победить или умереть. Наполеон под музыку и крики возвращается и сходит на землю на высотах Россом, откуда ему видно все поле битвы. Затем, как и всегда перед битвой, наступает торжественная тишина. Вскоре ее нарушила перестрелка на нашем левом фланге, и дым взвился над деревьями Гумона. Это стрелки Жерома получили приказ завязать стычку, чтобы привлечь внимание англичан к этому краю. Действительно, враг раскрывает свою артиллерию, и гром пушек заглушил щелканье ружей. Генерал Рей приказывает выдвинуть батарею дивизиона Фуа, а Келлерман пускает в галоп 12 пушек своей легкой артиллерии. В то время как войска стоят неподвижно на основной линии, дивизион Фуа направляется на помощь Жерому. Наполеон пристально следит за его продвижением, когда прибывает адъютант маршала Нея, направлявшего атаку центра на ферму Бель-Альянс по Брюссельскому шоссе, и заявляет, что маршал только ждет сигнала. Наполеон готов уже отдать приказ войскам для атаки, когда внезапно, бросив последний взгляд на поле боя, он замечает среди тумана нечто вроде маленькой тучки, направляющейся в сторону Сент-Ламбера. Он оборачивается к маршалу Сульту, находящемуся рядом, и спрашивает, что тот думает об этом. Тотчас все штабные подзорные трубы направлены в одну сторону. Одни утверждают, что это деревья, другие настаивают, что люди. Наполеон первым распознает колонну. Но Груши ли это или Блюхер? Никто не знает. Маршал Сульт склоняется к тому, что это Груши. Но Наполеон сомневается. Он приказывает позвать генерала Дюмона и посылает его с дивизионом легкой кавалерии и дивизионом генерала Сюберви очистить правое крыло, срочно встретиться с приближающимся корпусом, соединиться с ним, если это груши, и задержать, если это авангард Блюхера. Приказ еще звучит, а все уже пришло в движение. Трехтысячная кавалерия по четыре ряда совершает поворот вправо, разворачиваясь огромным бантом. Отделяется от нашего правого края, быстро удаляется, перестраиваясь, как на параде, примерно за 3000 туазов от исходной точки. Едва она завершила это движение, своей точностью и элегантностью, отвлекая на мгновение внимание от гумонского леса, где продолжает грохотать артиллерия, как офицер стрелков привел к Наполеону прусского гусара, только что захваченного летучей разведкой между Варвом и Планшенуа. При нем письмо генерала Бюлова, сообщающего Веллингтону, что он прибывает через Сент-Ламбер и ждет его приказаний. Кроме этих соединений, снимающих все сомнения относительно появившихся войск, пленник дает показания, которым приходится верить, какими бы невероятными они ни казались. Что еще утром три корпуса прусско-саксонской армии находились в Варве, где Груши их нисколько не тревожил, что никаких французов не было перед ними, поскольку патруль их части, отправленные этой ночью на разведку, проник в Варв, никого там не встретив. Наполеон оборачивается к маршалу Сульту и говорит: «Этим утром у нас было 90 шансов на победу. Приход Бюлова заставляет нас потерять 30. Но у нас еще есть 60 против 40, и если Груши исправит ужасную ошибку, которую совершил вчера, развлекаясь в Жамблу, если он двинет свою часть достаточно быстро, победа будет еще более решающей, так как корпус Бюлова окончательно погибнет. Прикажите позвать офицера». Тотчас подходит штабной офицер. Ему поручают отвезти Груши письмо Бюлова и поторопить его с прибытием. Судя по тому, что он заявлял сам, в этот час он должен был находиться перед Варвом. Офицеру приказывается сделать крюк и присоединиться к нему с тыла. Это 4 или 5 лие по превосходным дорогам. Имея прекрасного коня, офицер обещает быть у цели за 1.5 часа. В тот же момент генерал Дюмон присылает адъютанта с сообщением, что перед ними находятся прусаки, и что он посылает несколько патрулей, чтобы войти в контакт с маршалом Груши. Император приказывает генералу Лобо пересечь с 2 дивизионами большую дорогу Шарлеруа и идти как можно правее, чтобы задержать легкую кавалерию врага. Он выберет хорошую позицию, где сможет с 9000 солдат остановить 30 тысяч. Таковы приказы, отданные Наполеоном, которые исполняются немедленно. Наполеон переводит взгляд на поле битвы. Стрелки открывают огонь по всей линии, и все-таки, за исключением стычки в Гумонском лесу, идущей с тем же накалом, все это пока несерьезно. Кроме одного дивизиона, отправленного английской армией на помощь гвардии, вся англо-голландская линия неподвижна. На ее левом фланге части Бюлова отдыхают и переформируются, ожидая свою артиллерию, все еще занятую в стычке. В этот момент Наполеон отправляет маршалу Нею приказ открыть огонь из пушек, захватить Хе-Сент, где, оставив дивизион инфантерии, тотчас направится для захвата Папилот и Хе, чтобы отделить англо-голландскую армию от корпуса Бюлова. Адъютант с приказом пересекает маленькую равнину между Наполеоном и маршалом и теряется в колоннах, ожидающих сигнала. Через несколько минут 80 пушек открывают огонь, означающий, что приказ главнокомандующего начинает выполняться. Три дивизиона графа Эрлона наступают, поддерживаемые страшным огнем, рвущим английские линии. Но тут, пересекая канаву, артиллерия завязает в грязи. Веллингтон видит это и бросает на нее бригаду кавалерии. Разделившись, она атакует со скоростью молнии дивизион Марканье и отдаленные пушки. Артиллеристы перебиты саблями, тягло пушек и постромки лошадей перерезаны. Вот уже 7 пушек выведены из строя. Наполеон видит это и приказывает кирасирам генерала Мильё идти на помощь их братьям вместе с 4-м полком Улан. Английская бригада, захваченная на месте преступления, исчезает под этим страшным ударом. Раздавленная, изрубленная, она превращается в куски. Еще 2 полка драгун полностью разбиты. Пушки взяты обратно, и дивизион Марканье освобожден. Этот приказ был так прекрасно исполнен самим Наполеоном, Он бросился во главе строя в гущу ядер и гранат, убивших рядом с ним генерала Дево и ранивших генерала Лальмана. Ней, хотя и лишенный артиллерии, продолжает атаковать. И когда происходит этот неприятный, но отлично исправленный инцидент, он двигает по большой дороге слева другую колонну, которая, наконец, достигает Хе-Сента. Здесь под огнем всей английской артиллерии, наша, отвечает ей слишком слабо, концентрируется все сражение. Ней, внезапно почувствовавший в себе силу своих юных дней, ликует. Окруженный грудами вражеских трупов, он овладевает позицией. Три шотландских полка уничтожены, а второй бельгийский, 50-й и 60-й английские дивизионы потеряли треть своих людей. Наполеон бросает на бегущих кирасир мильё, которые, преследуя, врубаются в середину английских рядов, внося там полный разброд. С вершины, где он стоит, император видит удаляющиеся по дороге на Брюссель повозки и английские резервы. «День за нами, если появятся груши». Взор Наполеона постоянно повернут в сторону Сен-Ламбера, где пруссаки в конце концов ввязались в битву, где, несмотря на их численное превосходство, их сдерживают 2500 всадников Дамона и Сюберви и 7000 человек Лабо, нужные в этот час в центральной атаке, куда он переводит взгляд, не слыша и не видя ничего, что бы говорило о приходе груши. Наполеон посылает маршалу приказ держаться, чего бы это ни стоило. Сейчас для него, как никогда важно, ясно взглянуть на свою шахматную доску. С левого фланга Жером ухватился за часть леса и замок Гумон, от которого остались только стены. Однако англичане продолжали удерживаться вдоль извилистой линии, а поэтому с этой стороны была лишь полупобеда. Маршал берет Хе-Сент и остается там, несмотря на артиллерию и атаки Веллингтона. Они остановились под нашим жестоким ружейным огнем. Здесь полная победа. Справа от шоссе генерал Дюрют схватился с фермами Папилот и Хе. Здесь тоже был шанс на успех. На нашем крайнем правом фланге пруссаки и Бюлова, вступив в бой, стали перпендикулярно нашему правому крылу. 30 тысяч человек и 60 пушек идут против 10 тысяч генералов Дамона, Сюберви и Лобо. Вот где настоящая опасность, которую подтверждают поступающие рапорты. Патрули генерала Дамона вернулись, так и не увидев груши. Вскоре получена депеша от самого маршала. Вместо того, чтобы выйти из Жамблу на рассвете, как он обещал во вчерашнем письме, он сделал это только в 9:30 часов утра. Однако сейчас половина пятого дня. Пушечный бой слышен с 5 часов. Наполеон еще надеется, что, повинуясь первому закону войны, груши сам присоединится к звуку пушек. В 7:30 часов он может быть на поле битвы. Значит, до этого нужно удвоить усилия и остановить продвижение 30 тысяч человек Бюлова. Если груши наконец объявятся, они окажутся между двумя огнями. Наполеон приказывает генералу Дюэсму, командующему двумя дивизионами молодой гвардии, отправиться к Планшенуа, куда Лобо с насевшими на него пруссаками старается отойти в шахматном порядке. 8000 человек и 24 пушки Дюэсма прибывают галопом, разворачивают батарею, открывающую огонь, когда прусская артиллерия прочесывает картечью шоссе Брюсселя. Это подкрепление останавливает пруссаков и даже на мгновение заставляет их отступить. Наполеон пользуется этой передышкой. Нею отдается приказ быстрее маршировать к центру англо-голландской армии и проломить ее. Он зовет к себе кирасир Мильё. Они пойдут расширять эту дыру. Маршал следует за ними, и вскоре плато покрывается их трупами. Английская линия взрывается в упор, изрытая смертью. Веллингтон бросает против Нея все, что у него остается из кавалерии, и выстраивает пехоту в каре. Наполеон для поддержки атаки приказывает Келлерману двинуться на плато со своими двумя дивизионами кирасир, чтобы поддержать Мильё и Лефевр-де-Нуэта, а маршалу Нею направить вперед тяжелую артиллерию генерала Гюйо. Дивизионы Мильё и Лефевр-де-Нуэта сплочены ею и вновь идут в атаку. 3000 кирасир и 3000 драгун гвардии, то есть первых солдат мира, наступая парадным галопом, готовы столкнуться с английскими каре, которые внезапно открываются, швыряют в них картечь и закрываются вновь. Ничто не способно остановить страшный порыв наших солдат. Английская кавалерия, отброшенная длинной шпагой кирасир и драгун, уходит переформировываться под прикрытием своей артиллерии. Кирасиры и драгуны бросаются в каре. Начинается страшная бойня, время от времени прерываемая налетами кавалерии. Наши солдаты отбивают их. За это время английские каре отдыхают и переформировываются, чтобы быть разбитыми заново. Веллингтон, преследуемый от каре к каре, умывается слезами отчаяния, видя, как гибнут на его глазах 12 тысяч человек его лучших войск. Он знает, что они не отступят ни на шаг, и, рассчитав, когда они будут полностью уничтожены, достает из кармана часы и говорит окружающим: «Это еще на 2 часа, а через час придет ночь или блюхер». Так продолжается еще 3/4 часа. И вот с высоты, откуда он осматривает поле боя, Наполеон видит огромную массу, выходящую на дорогу Варва. Наконец Груши, которого он так ждал, идет. Правда, с опозданием, но все-таки вовремя, чтобы завершить победу. При виде этого подкрепления он рассылает адъютантов известить, что появился Груши. И правда, строй за строем, люди, развернувшись, пошли в бой. Наши солдаты удваивают ярость, они верят, что остается нанести последний удар. Внезапно страшный артиллерийский залп грянул перед прибывшими, и ядра, вместо того, чтобы лететь в пруссаков, вырывают у нас целые ряды. Все вокруг Наполеона с изумлением переглядываются. Император бьет себя по лбу. Это не груши, это блюхер. Наполеон оценивает ситуацию с первого взгляда. Она ужасна. 60 тысяч человек, неучтенных им, свалились на его войска, уже раздавленные 8-часовой борьбой. В центре он еще удерживает превосходство, но у него уже нет больше правого крыла. Попытаться разрубить противника пополам будет теперь не только бесполезно, но и опасно. Тогда император придумывает один из самых блестящих маневров, изобретенных им когда-либо в стратегических комбинациях, подверженных случайностям. Это большое наклонное изменение фронта по центру. Таким образом, он оборачивается лицом к двум армиям, чтобы выиграть время и дождаться ночи. Он отдает приказ своему левому краю оставить позади Гумонский лес и англичан, еще цепляющихся за ветхие стены замка, и спешить заменить собой первый и второй корпуса, уже достаточно потрепанные, освободив кавалерию Келлермана и Мильё, слишком затянутую на плато Сен-Жан. Он приказывает Лобо и Дюэсму продолжать отступление и расположиться на линии над Планшенуа, а генералу Пеле твердо стоять в этой деревне, чтобы поддержать движение. Адъютант получает приказ объехать строй и объявить о приходе маршала Груши. При этой вести энтузиазм возрождается. Ней, 5 раз вышибленный из седла, хватает в руки шпагу. Наполеон встает во главе резерва и лично ведет его вперед по шоссе. Враг продолжает сгибаться по центру. Его первая линия пробита. Гвардия переходит ее и захватывает побитую батарею. Но тут она натыкается на вторую линию войск, переформировавшихся из осколков полков, опрокинутых французской кавалерией 2 часа назад. Это бригады английской гвардии, бельгийский полк и дивизион Брунсвика. Колонна разворачивается, как на маневре, но внезапно 10 пушек батареи бьют с расстояния пистолетного выстрела и отбивают головы нападающим, тогда как 20 других пушек расстреливают остальных. Генерал Фриан ранен, генерал Мишель, генерал Жамен и генерал Мале убиты. Майоры Ажеле, кардиналь, Аньес падают замертво. Генерал Гюйо, 8-й раз ведя на приступ свою тяжелую кавалерию, получает 2 огнестрельные раны.